Государь, Макар Алексеевич, последние происшествия, письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение. А рассказы Федоры объяснили мне все. Что со мной было, когда я узнала, что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией? Я остолбенела от изумления. Хотя ожидала чего-то необыкновенного, потому что вы 4 дня пропадали. Пишите вы, что боялись открыться. Боялись потерять вашим признанием мою дружбу. Что были в отчаянии, не зная, чем помочь мне, и продали все, чтобы не пускать меня в больницу. Что задолжали, сколько можно задолжать, и имеете неприятности с хозяйкой, но, скрывая все это, вы выбрали худшее. Теперь же, когда я узнала, что ваше последнее пошло мне на конфеты, на наряды, на театр, на прогулки, на книги, то за все это я плачу дорого сожалением о своей непростительной ветрености, ибо принимала от вас все, не заботясь о вас самих. И все то, чем вы хотели мне доставить удовольствие, обратилось для меня в горе и оставило само по себе бесполезное сожаление. Я заметила вашу тоску в последнее время, и хотя сама тоскливо ожидала чего-то, но то, что случилось теперь, мне в ум не входило. Как вы уже до такой степени могли пасть духом, Макар Алексеевич? Друг мой, несчастье – заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг друга, чтобы еще более не заразиться. Я принесла вам такие несчастья, которых вы прежде не испытывали в своей скромной, уединенной жизни. Все это мучит и убивает меня. Эх, Варенька, Варенька, вы, маточка, не знаете ничего. А вот если б только знали, от чего все это, так вы бы не то сказали. Я знаю, чем я вам, голубчик, вы мой, обязан. Узнав вас, я, во-первых, и самого себя стал лучше знать, и вас стал любить. А до вас-то, ангельчик мой, я как будто спал, а не жил на белом свете. Они, злодеи мои, говорили, что и фигура моя неприличная, и гнушались мною. Ну, и я стал гнушаться собою. Говорили, что я туп, я в самом деле думал, что я туп. А как вы мне явились, осветили всю мою жизнь темную, так что и сердце, и душа моя осветилась. И обрел я душевный покой. И узнал, что и я не хуже других, что только так, не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек. И сердцем, и мыслями я человек. Ну, а как узнал, что я гоним судьбою, что униженный ею предался отрицанию доброго своего достоинства, я, удрученный своими бедствиями, я упал духом. Что это за история с офицерами? Растолкуйте мне, пожалуйста. Нужно заметить вам, ангельчик мой, что до того времени я был в смущении ужаснейшем. Положение было прибедственное. Вообразите себе, что целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. Вдруг странные вещи слышу от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель, что оскорбил вас недостойным предложением. Я по себе сужу, маточка, потому что я и сам глубоко оскорбился. Тут-то я уж и пропал, и потерялся, и свихнулся совершенно. Я, друг вы мой, Варенька, выбежал на улицу в бешенстве каком-то неслыханном. Я уж не знаю, что я делать-то хотел, потому что я не хотел, чтобы вас, ангельчик моего, обижали. Ну, а на ту пору дождь, сляк, тоска была страшная. Вечером я и пошел к нему, к офицеру-то. Адрес-то я у нашего дворника узнал. Теперь-то я вижу, что неприличие делал, потому что я не в своем виде был, когда ему обо мне доложили. Я, Варенька, не помню, что я говорил. Помню, что я много говорил в благородном негодовании своем. Но тут-то меня и выгнали, и с лестницы сбросили. То есть не то, что сбросили, а только так, вытолкали. Конечно, я себя уронил, и амбиция моя пострадала. Но ведь этого же никто не знает. Из посторонних-то, кроме вас, никто не знает, ну а в таком случае это все равно, что его и не было. Почему теперь, свидетельствую вам мою привязанность, любовь и уважение, пребываю, милостивая моя государыня Варвара Алексеевна, покорнейшим слугою вашим Макаром Девушкиным? Макар Алексеевич, вы Вы написали только часть ваших неприятностей? Или ваши письма отзываются каким-то расстройством? Послушайте, я не узнаю, как у вас уладились дела с хозяйкой. Вы об этом умалчиваете. А лучше бы сделали так, если бы всегда к нам приходили обедать. Федор очень хорошо готовит. Приходите к нам. Слышите? Слышите? Приходите. Непременно приходите. Слышите? Посылаю вам 30 копеек серебром. Купите себе всего, что вам более нужно, чтобы хоть до завтра прожить как-нибудь. Вы не печальтесь. Не отчаивайтесь. Будьте благоразумны, прошу вас об этом. И не беспокойтесь слишком обо мне. Бог даст, все уладится. Лучше живите с нами покороче и приходите к нам. Приходите непременно. Фальдони! Сходи в колбасную. Не могу. У меня дело есть. Ты же обязан. Не, не обязан. Вы моей парни денег не платите, и я вам не обязан. Связался, черт, с младенцем. Дурак. От дурака слышал! Ты ж пьян, мужик, ты... А вы что ли мне подносили-то, а? У самих-то есть на что похмелиться-то, а? Нет. Сами у какой-то погривичку христорадничайте! А еще парень! А еще парень! Варвара Алексеевна, маточка... Стыдно мне, маточка Варвара Алексеевна, совсем застыдился. 30 копеек серебром-то вы мне прислали, у меня сердце-то и заныло, глядя на ваши сиротские денежки. Тут-то я уж и упал духом, маточка. То есть сначала чувствую понемногу, что сам я никуда не гожусь, что сам я немногим разве лучше подошвы своей счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив самого себя стал считать неприличным и в некотором роде неблагопристойным. Ну а уж как потерял к самому себе уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих, так тут уж и все пропадает, тут уж и падение. А, впрочем, что ж тут такого, маточка, особенного-то? Отчего ж сердце своего не поразвеселись? Я тогда и про подошвы мои не думаю, потому что подошва вздор и всегда останется простой, подлой, грязной подошвой. И сапоги тоже вздор. И мудрецы греческие без сапог хаживали. Отчего ж наш вот брат с таким недостойным предметом нянчится? Пишите вы, что вы сокрушались и плакали. Я тоже пишу, что я сокрушаюсь и плачу. В заключении желаю вам всяческого благополучия. Что до меня касается, то я тоже здоров и благополучен. Ваш Макар Девушкин. Макар Алексеевич, что это с вами? Господи, Макар Алексеевич! Бога, вы верно не боитесь, Макар Алексеевич. Вы верно думаете, что ничего, что вы себя так дурно ведете. Вы еще не знаете, что из-за вас терплю. Мне по вашей лестнице пройти невозможно. Прямо что связалась с пьяницей. Когда вас пьяного привозят, на вас все жильцы с презрением указывают. Вон, говорят, того чиновника привезли. Клянусь вам, я перееду отсюда. В горничной пойду, в прачке, куда угодно, а здесь не останусь. Я вам писала, что вы пришли ко мне, а вы не пришли. Знать, ничего вам теперь, слезы мои. Так-то вы теперь, Макар Алексеевич, так-то вы теперь... Бедные Люди. Бедные люди, капризны. Это уж от природы так устроено. Он бедный-то человек, он и на свет-то божий иначе смотрит, да на каждого прохожего косо глядит. Каков он будет с этого бок, каков с того боку. И, видимо, каждому, Варенька, что бедный человек хуже ветошки, никакого ни от кого уважения получить не может, что уж там не пиши. Они почкуны-то эти, что уж там не пиши, все будет в бедном человеке так, как и было. А чего ж так будет по-прежнему? От того, что по-ихнему у бедного человека ничего не должно быть заветного, амбиций там какой. Он намерение одному моему знакомому подписку делали. Так они ему за каждый гривник в некотором роде официальный осмотр делали. Они думали, что они ему даром гривеньки дают. Нет, они заплатили за то, что им бедного человека показывали. А чего же так будет-то? От чего же так думает-то бедный человек? От того, что есть у него под боком такой господин, что вот идет в ресторан да рассуждает сам с собой, а что я сегодня есть буду? А это, голь, чиновник кашу без масла есть будет. А я соц попельет. А какое тебе дело, что я кашу без масла есть буду? И вот они ходят по сквилянту неприличные, да смотрят все или ногой на камень ступаешь, или носочком одним. А какое тебе дело, что вот у такого-то чиновника, такого-то ведомства титулярного советника из сапог пальцы торчат, да локти продраны? А какое тебе дело, что у меня локти продраны? Да ведь вы мне, Варенька, грубое слово-то мое простите. Вы перед всеми-то разоблачаться не станете? Вот точно так же и бедный человек не любит, когда в его конуру заглядывают, каковы его там будут семейные отношения. Вот, мне там какую-то книжку хотели прислать. Ну, я книжка. Что она, книжка? Так, небылица в лицах. И роман тоже вздор. Для вздора написан так, праздным людям читать. И если они вас заговорят Шекспиром каким-нибудь, дескать, вот в литературе Шекспир есть, так и Шекспир-то вздор. Все это вздор, все это для одного пасквиля сделано. Бесценная моя Варвара Алексеевна, вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив. Вы хоть раз в жизни меня послушали. Вечером часов 8 просыпаюсь. Свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо. Вдруг незначай поднимаю глаза, право сердце у меня так и запрыгало. Так вы так и поняли, чего мне хотелось? Вижу уголочек занавески у окна вашего замка. И прикреплен к горшку с бальзамином. Точнёхонько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и вы из окошка своего на меня смотрели. И что вы обо мне подумали. Мне даже показалось, что вы мне там пальчиком пригрозили. Так ли это, шалунья? Непременно все это подробно опишите в вашем письме. Что это такое утро сегодня, хорошая маточка? Солнышко светит, птички чирикают. Воздух дышит весенними ароматами, вся природа оживляется, и все остальное, соответственно, все в порядке, по-весеннему, маточка. Я потому все это и написал. А, впрочем, я все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такие же желания в стишках и пишет. Зачем я не птица, не хищная птица? Зачем я не птица, не хищная птица? Зачем я не птица, не хищная птица? А нам об вас все известно. Все, что не есть у вас, обо всем знает. Да чего там? Вы ловелас. Ловелас! Ловелас! Ловелас! У меня еще намерение есть вас в литературу поместить. и в тонкую сатиру вас описать. Зачем я не птица, не хищная птица? Варвара Алексеевна, матчик, я пропал. И вы вместе со мной пропали. Оба мы безвозвратно пропали. Моя репутация, амбиции, все потеряно. Я погиб. И вы вместе со мной погибли. Оба мы вместе безвозвратно погибли. Меня гонят, презирают, насмех подымают. А Ратозяев-то стал вслух читать одно письмо черновое, которое я вам написал, да невзначай выронил из кармана. Матушка моя, какую они насмешку-то подняли, величали, величали, хохотали нас, предатели. Слышите ли, ангельчик мой, они теперь все знают. И об вас знают. И обо всем, что не есть между нами, знают. Жить, Варенька, совестно. Прощайте, родная. Господь вас храни. Ради Бога, Макар Алексеевич, займите, достаньте хоть сколько-нибудь денег. Я бы никогда не просила вас о помощи в теперешних обстоятельствах ваших, но если бы знали, каково мое положение. На этой квартире нам никак оставаться нельзя. У меня случились ужаснейшие неприятности. Сегодня утром входит к нам человек незнакомый, пожилых лет, почти старик, с орденами, и спрашивает, как я живу и что я делаю. Не дождавшись ответа, объявил мне, что он дядя того офицера, что он очень сердит на племянника за его дурное поведение, за то, что он нас ославил на весь дом. Потом сказал, что он соболезнует обо мне как отец, питает ко мне отеческие чувства, готов во всем помогать. Потом он насильно взял меня за руку, привлек к себе, хотел поцеловать, говоря, что он старик, он был такой гадкий. Но тут вошла Федора, он немного смутился и под каким-то странным предлогом хотел дать ей сколько-то денег. Федора, разумеется, не взяла. Наконец он повторил еще раз все свои уверения, советовал мне остерегаться развратной молодежи, сказал, что еще раз приедет и привезет мне сережки. И тут сказал, что знает Анну Федоровну. Тут я все поняла. Я не помню, что со мной сталось. Впервые в жизни я испытывала такое положение. Я и из себя вышла. Я его совсем застыдила. Федор мне помогла и почти выгнала его из квартиры. Теперь я к вам обращаюсь, Макар Алексеевич, и молю вас о помощи. Займите, достаньте хоть сколько-нибудь денег. Если вас будут сдерживать большие проценты, вы не смотрите на них и согласитесь на все. Я заработаю, я вам все отдам. Дай вам Бог успеха. Вот, Макар Алексеевич, бумага нужная, срочная. Перепишите поспешно и тщательно. Сегодня к подписанию идет. Аким Акимыч, у вас не найдется рублей 30 под процент? Что это вы, Макар Алексеевич, сегодня такой? О-о-о! Короб, короб, а че у вас рублей 30 под процент не найдется? Семен Михайлович, у вас рублей 30 под процент не найдется? Заклад имеете? Заклада нет. Как только получу жалобу, так непременно отдам первым долгом почти. Голубчик мой, Варенька, у меня сегодня целый день голова болела. Чтобы как-нибудь освежиться, вышел я по фонтанке погулять. Фонтанка, судоходный канал. Барок такое множество, что не знаешь, где все это могло поместиться. На мостках бабы сидят с мокрыми пряниками да гнилыми яблоками. Все такие мокрые, грязные бабы. Над головой туман, по бокам дома высокие, черные, закоптелые. Скучно по фонтанке гулять. Давненько я не был на Гороховой, не удавалось. Шумная улица, богатая улица. Какие лавки, магазины богатые, все так и блестит, и горит материя. Цветы, шляпки разные с ленточками. Подумаешь, что все это так для красы разложено. Нет, есть люди, которые все это покупают и своим женам дарят. И сколько карет поминутно ездит, как-то все мостовая выносит. Экипажи пышные такие, лакеи дворянские в эполетах, при шпагах внутри шелк и бархат. Дамы сидят разодетые, должно быть, княжны и графини. Я никогда не видел графиню, вообще разодетую даму вблизи. Разве вот так, как сейчас в карету заглянешь. Стою я, шарманщик расположился. Случалось ли вам бедность вдвойне испытать? Малютка мальчика лет 10 на вид больной, такой худенький в одной рубашонке стоит больной, разиня рот музыку слушает. Ручонка у него дрожат, голосенок дрожит, да край рукава грызет. Прошел господин, бросил монетку, дзынь только звякнула монетка, встрепенулся мальчик, побежал, ручонки у него дрожат, голосенок дрожит, протягивает бумажку. Записка. Разворачиваю записку, читаю. Благодетели мои, мать у детей помирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите. А вот как умру я, так вас, благодетели мои, чтоб птенцов моих сейчас не забыли, на том свете, благодетели мои, не забуду. Дело ясное? Дело житейское. Ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные, слова их жестокие, прочь. Убирайся, шалиш! Вот что он слышит от всех. И ожесточается сердце ребенка. И напрасно он бегает, словно птенчик запуганный. Дело ясное, дело житейское. Только то дурно. Зачем эти гадские матери детей своих не берегут? И полуголых на лютый холод выгоняют. И чему может научиться бедненький мальчик с этими записками? Ходит он, просит, зябнут у него ручки да ножки, дух занимается. Посмотришь, а вот он уже и закашлялся. А там уж недолго ждать, и болезнь, как гад нечистый, ему в грудь заползает. А там и смерть уж стоит где-нибудь в смрадном углу. Без уходу, без помощи. Вот и вся его жизнь. Вот какова она жизнь-то бывает. Да, Варенька, ходят люди, да некогда им. Сердца у них каменные. Слова их жестокие, прочь. Убирайся, шалиш. Вот она какова жизнь-то, Варенька. Макар Алексеевич, вы не отчаивайтесь. Это ничего, что вы денег не достали. Федора говорит, что они и на той квартире бы нас все равно нашли. Посылаю вам 2-гривенный. Купите себе табаку. Только ради Бога на дурное не тратьте. И приходите к нам. Приходите непременно. Голубчик мой, Варенька, отчего это так случается, что вот хороший ты человек в запустении находится, а к другому, кому счастье само напрашивается? Знай, грешно так думать, но по искренности, по правде истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнуло счастье ворона судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье достанется и дурачку. Ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся. Ты, братец, на то годишься, ты вот какой. Знаю, грешно так думать, да ведь грех-то сам в душу лезет. Отчего же вы-то, Варенька, такая несчастная, ангельчик мой? Чем же вы-то хуже их? Ездили вы в карете такой же? Взгляда благосклонного вашего генерала ловили, не то чтобы наш брат. Ходили бы вы не в ветхом холстинковом платье, как теперь, а в шелку да в золоте. А теперь что? Мало того, что злые люди вас погубили, какая-нибудь дрянь забулдыга вас обижает, что фрак на нем сидит гоголем, что в лорнет кто на вас смотрит, бесстыдник, так уж ему и с рук все сходит, так уж и речь его снисходительной слушать надо. Полно! Так ли, голубчики? А чего все это? От того, что вы сирота, от того, что вы беззащитная, от того, что нет у вас друга сильного, который бы вам опору пристойную дал. Макар Алексеевич! Его превосходительство! Скорее! Беды вы с бумагой наделали, Макар Алексеевич! К его превосходительству скорее! Что ж ты, батенька мой, нужная бумага, нужная к спеху, вы ее портите. Что же это вы? Нерадение, несмотрительность, вводите в неприятности. Я раскрыл было рот для чего-то. Хотел было прощения просить, да не смог. Убежать покуситься не смел. И тут, матчка, такое случилось, что и теперь едва держу перо от стыда. Моя пуговица-то, что висела у меня на ниточке, вдруг сорвалась, запрыгала, зазвенела и покатилась прямо, так-таки прямо, проклятая, к стопам его превосходительства. Я бросился ловить пуговицу, нашла на меня дурь. Вертится, катается проклятый, словом, в отношении ловкости отличился. Тут же я чувствую последние силы меня оставляют, что уж все потеряно, весь человек пропал. И еще улыбаюсь. Как же это? Вы посмотрите, в каком он виде. Кто он, как это? Не замечен, ни в чем не замечен. Поведение примерного, жалования достаточно по окладу. Ну, облегчите как-нибудь, выйдите вперед, что ли? Да забрал, говорят, забрал. Вот за столько-то время вперед забрал. Обстоятельства, верно, такие, я так не замечен. Я горел в огне, я умирал. Переписать все это поскорее. Девушка. Переписать все поскорее надо. Вот. Считайте, как хотите. Чем могу? Чем могу? Считайте, как хотите. Ошибок впредь не делайте, а грех пополам. Маточка, в волнении ужасном, в расстройстве ужасном, Мое сердце бьется, хочет из груди выпрыгнуть, и сам я весь как-то весь как будто ослаб. Посылаю вам 45 рублей ассигнациями. Себе 20 оставлю. Хозяйке за квартиру 30 отдам. На 15 платье поправлю и остальное на житье-бытье. А только теперь эти все впечатления за утренне потрясли все мое существо. Впрочем, мне покойно. Очень покойно. Вот только душу немножко ломит, и слышно, как там в глубине душа-то моя дрожит, трепещет, шевелится. Я к вам приду. Я сейчас немножко хмелен от всех моих ощущений. Бог видит все. Голубушка вы моя бесценная. Дорогой друг мой, Макар Алексеевич, третьего дня был у меня Быков. Я была одна, Федора куда-то ходила. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться, наконец села в угол за работу. Он сидел у меня целый час, долго говорил со мной, кое о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием он взял меня за руку и сказал: «Я вам пишу от слова и до слова. Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». Тут он еще одним неприличным словом ее назвал. «Совратила она и сестрицу вашу двоюродную с пути, и вас погубила. С моей стороны, в этом случае я под лицом оказался, ну да что, дело житейское». Тут он расхохотался, что есть мочи. Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что после свадьбы он увезет меня в свою степную деревню, что он там хочет зайцев травить, что сюда, в Петербург, он не приедет, потому что в Петербурге гадко, и, наконец, что здесь, в Петербурге, у него есть негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства. И, собственно, для этого случая, то есть, желая иметь законных наследников, он ищет руки моей. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге. Предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц так останусь. Сказал, что в Петербурге квартиры гадкие, наконец, не надо ли мне чего. Тут он расспрашивал о вас. Сказал, что он все про вас знает, что вы благородных правил человек, и что довольно ли вам будет 500 рублей за все, что вы для меня сделали. Когда же я ему сказала, что вы для меня сделали то, что никакими деньгами не заплатишь, он сказал, что это все вздор, что я молода, что я стихи читаю, что романы губят молодых девушек. Потом он сказал, чтобы я поразмыслила об его предложениях, что ему весьма неприятно будет, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, что, наконец, в противном случае он будет принужден жениться в Москве на купчихе. И тут он ушел.